Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать 300 рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице, предоткрытие земской больницы. И на помощь Андрею Ефимовичу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорович Хоботов. Это еще очень молодой человек, ему нет и 30. Высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками. Вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодой, некрасивой женщиной, которую он называет своей кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорович в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеевичем и с казначеем, а остальных чиновников называют почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга «Новейшие рецепты Венской клиники за 1881 год». Идя к больному, он всегда берет с собой эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как «канитель», «мантифолия с уксусом», «будет тебе тень наводить» и т.п. В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососной банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимовича. Своего коллегу Андрея Ефимовича он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.